Глава 16. Внутренние секреты. Дзянь поморщился и отодвинулся, когда Михе протерла ссадину тканью, смоченной спиртом. Пальцы, державшие его за подбородок, оказались неожиданно сильными. Девушка слегка шлепнула юношу по щеке и подула на избитое лицо, с упреком сказав: «Сиди спокойно, Плакса, и в следующий раз не дожидайся утра». Дзянь недовольно заворчал. После избиения ему совершенно не хотелось бежать через весь город за лекарем. Получив от Саика и его дружков здоровую трепку, он кое-как поднялся и захромал в свою хибару. Покрытый коркой грязи и крови, Дзянь не желал пачкать кровать, но вымыться юноше не хватило сил. Поэтому поутру тетушка Ли нашла его дрожащим от холода на полу. По крайней мере, у него было оправдание, чтобы не заниматься утренней работой. Синь-Дэ и тетушка Ли отвели Дзяня в лазарет и вызвали Михе. Старший ученик, встревоженный и раздосадованный, теперь подпирал стенку, скрестив руки на груди, и наблюдал. Ученица лекаря тем временем промывала Дзяню раны. Синь-Дэ попытался приободрить юношу. «Нужно поработать над защитой. Одна половина военного искусства заключается в том, чтобы задать противнику трепку, а другая – в том, чтобы избежать ее самому. Или же нужно быть просто достаточно крепким, чтобы пережить расправу», – проворчал Дзянь, отодвигаясь, когда лекарка коснулась пореза над глазом. Девушка, крепко держа юношу за голову, рассмеялась. «Ну, тогда ты станешь великим искусником». Синь-Дэ тут же посерьезнел. «Сколько раз тебя били с тех пор, как ты поступил в школу? 3 раза? 4? 5. И все время Саик?» «Саик только 3 раза», — признался Дзянь. «И я же никому не жаловался». «Я и так знаю», — произнес старший ученик и принялся загибать пальцы. 3 раза Саик. И 2 раза другие ученики. Мальчишки, которые тебя колотили, были неправы. Их поведению нет оправдания. 1 раз меня побила Сонья». Эта мерзкая школа была полна приставал и драчунов. Дзянь ненавидел всех учеников до единого. «Значит так. Мальчишки и девчонка, которые тебя колотили, были неправы. Я строго накажу виновных». «Вот и хорошо. Они получат по заслугам». Синь-Дэ присел рядом с ним. «А что будет в следующий раз?» «А? Что будет, когда тебя снова изобьют, Геро?» Дзянь слегка растерялся. «Ты опять их накажешь?» «Почему, как ты думаешь, другие ученики к тебе пристают? Подумай-ка». «Потому что они гнусные, ссаные шавки». Синь-Дэ усмехнулся. «От Саика и правда попахивает, но вообще-то дело не в этом. Насколько я знаю, больше он ни с кем не дерется. Почему он задирает только тебя?» «Богатенькие ребята дразнят бедных». Синь-Дэ пожал плечами. «У Хуа и Дзинди родители крестьяне. Отец Ули – нищий пьяница». «Он умер прошлой зимой», — вставила Михе. «Ну вот, а я и не знал. Ули ничего не сказал, бедняга». Синь-Дэ со значением взглянул на Дзяня. «Выходит, Ули сирота. И не в богатстве дело. В школе есть и другие бедняки, которых не трогают». «Значит, Саик – просто забияка, который обижает слабых». Дзянь сказал это и вспыхнул от стыда. «Если бы он только мог проявить себя!» Синь-Дэ покачал головой. «Пусть ты и новичок, Геро, но ты талантлив. Все это видят». В голове у него зазвучало предостережение Тайши. «Неужели он выдал себя?» «Проклятая старуха! Сколько от нее неприятностей!» «Неважно, почему», — неуклюже ответил Дзянь. «Я просто хочу, чтобы ты понял», — терпеливо продолжал Синь-Дэ. понял, что... «Что ты тупой осел», — резко сказала Михи, и от неожиданности оба вздрогнули. Девушка бросила свою лекарскую сумку на пол. «Послушай, Геро, ты мой друг, но я скажу прямо. Ты то ноешь, то шипишь, как змея, и вечно плюешься ядом». Дзянь нахмурился. «С чего ты взяла, что мы друзья?» Михи ласково улыбнулась. «Как ни странно, ты мне нравишься. Хоть у тебя и ужасный нрав». Синдэ кивнул, и Михе вышла из комнаты. «Для человека, который никогда не нападает первым, ты завязываешь слишком много ссор». «Ничего подобного». «Я не слепой». Голос старшего ученика звучал спокойно и сочувственно. «Если вечно искать повод для злобы, он обязательно найдется. Отношения с людьми, которые тебя окружают, окрашены твоим настроением». «Но это я тут пострадавший!» «И я накажу за это Саика», — сказал Синдэ. «Тебе, наверное, тяжело жилось раньше, но нельзя же злиться на всех подряд. В конце концов, люди начнут давать сдачи, и в особенности так нельзя обращаться с другими учениками. Лунсянь — это не просто школа боевых искусств, а семья. Ты, я, Саик, мы братья. Искусники Лунсяня не бросают друг другу вызов на поле боя. Нас соединяют кровь и долг». «Для тебя все может и так», — буркнул Дзянь. «Ведь ты кумир школы». «Так будет и для тебя», — ответил Синдэ, — «если ты сам того захочешь. Но братство при лунном дворе не дается даром. Его нужно заслужить преданностью и доброй волей. Иногда причина кроется не в том, кто виноват и кто первый начал. Даже не в том, что правильно, а что нет. Семья и братство — вещи более глубокие, понимаешь?» «Ну да». На самом деле Дзянь не очень-то понимал. «Простите, старший ученик, вы хотели со мной поговорить?» Саик возник на пороге и замер, увидев Дзяня. Синдэ подмигнул Дзяню, и тут же его лицо исказилось от гнева. Он обрушился на Саика. «Кто-то избил брата Геро вчера вечером. Я думаю, что это сделал ты». Саик не умел притворяться. Он побледнел и судорожно сглотнул. «Я...» «Этот поступок — марая честь школы. Я заставлю тебя до конца цикла прислуживать во дворе. Может быть, тогда ты научишься уважению». «Но он...» «Ты хочешь мне солгать?» — прошипел Синдэ, и его взгляд на мгновение упал на Дзяня. «То, что говорит брат Геро, меня не волнует. Я знаю, что виноват ты. И я приказываю тебе отправиться во двор и стоять на коленях посреди тренировочной площадки до завтрашнего утра». У Саика глаза полезли на лоб. «До завтрашнего утра?» Дзянь был совершенно согласен с наказанием, назначенным Саику, но тут Синдэ упомянул его имя, и намерение старшего ученика стало совершенно ясно. Дзянь молчал, а Синдэ продолжал бронить Саика. «Скажи спасибо, что я тебя не выгнал. Может быть, теперь ты наконец поймешь, что такое смирение и братство». Он повернулся к Дзяню. «Ну а ты что скажешь?» Дзянь уставился под ноги. Синдэ пытался преподать ему урок, но гордость и гнев мешали Дзяню. Он не мог оставить все как есть. Он хотел видеть Саика наказанным. Этому титулованному задире прощали любые выходки только потому, что он был богат и знатен. Настала неловкая тишина. Наконец Синдэ сдался и вздохнул. «Ладно. Раз вы оба молчите, значит, разделите наказание. Стойте на коленях во дворе до вечернего гонга. Ступайте». Дзянь испугался. «Но я же не виноват!» Это было несправедливо. Он не сделал ничего дурного. И он думал, что Синдэ на его стороне. Очевидно, нет. Все против него ополчились. Утренний урок уже шел полным ходом, когда Синьдэ привел обоих во двор. Гуаньши, сидевший на своем каменном троне, не повел и бровью, когда увидел Дзяня. «Стойка лошади! Защита! Поворот! Ответ! Стойка лучника! Удар! Двойной удар! Шаг! Стойка лошади!» Он замолчал, когда увидел Саика. Синьдэ вывел юношей вперед и поставил лицом к остальным. «На колени!» Оба повиновались. Гуаньши помрачнел и грозно зашептался с Синьдэ, который отвечал почти так же резко. Мастер без особого удовольствия повернулся к ученикам, которые стояли и глазели на наказанных. «Я что, велел остановиться? Если вы, олухи, ждете моих приказаний, да будет так. Стойка лошади! И не двигаться, пока я не разрешу!» Гуаньши встал и сердито вышел. Половина бедных новичков успела свалиться с ног, прежде чем наставник вернулся. Вскоре появилась следующая группа учеников. Затем прозвонил гонг к обеду. Несколько человек в свободное время упражнялись во дворе с копьями и посохами. Дзянь и Саик по-прежнему стояли на коленях. Несколько приятелей Саика пытались заговорить с ним, но грозный взгляд Синьдэ их спугнул. Ближе к вечеру Дзянь начал слабеть. Он из последних сил пытался стоять прямо. Саик тоже страдал. Колени у него медленно, но верно подгибались. Увидев, что соперник изнемогает, Дзянь приободрился. Если ему не позволено победить в бою, он победит в наказании. Очевидно, Саик пришел к тому же выводу. Оба застыли неподвижно. Прошло еще 2 часа. У Дзяня, пропустившего завтрак и обед, урчало в животе от доносившегося с кухни запаха. Он взглянул на Саика. Тот грозно нахмурился. Дзянь нахмурился тоже. Это было своеобразное состязание. Синьдэ вел вечерний урок, когда ворота школы с грохотом распахнулись. Вбежали 2 учеников. Один был в крови, а с другого ручьями текла вода, словно его окунули в водопойную колоду. «Старший ученик!» — с трудом пропыхтел первый, плотный и коренастый хунра, валясь на колено. «У западных ворот, в клюющем журавле, заварушка! Несколько наших схватились с южным крестом!» «Сколько нас и сколько их?» — спросил Синьдэ. Хунра сосчитал по пальцам. «Нас 9, а их гораздо больше!» «Что вы вообще там делали?» — крикнул Синьдэ. Хунра как будто смутился. «Набор в армии уже закончился. Вот мы и решили попытать удачи с торговцами». После победы над катуанцами много военных искусников остались не у дел. Клюющий журавль был сомнительным трактиром, куда являлись торговцы, а то и контрабандисты. Там они нанимали охрану для своих караванов. А еще этот трактир считался законной территорией школы-соперницы. Синьдэ 3 ударил в гонг. Немедленно все ученики собрались вокруг него. Он выбрал 10 старших, а остальным велел продолжать занятия. «Мы здесь, чтобы поддерживать мир и следить за тем, чтобы никто, ни наши ученики, ни чужие, не пострадали». Он указал на дубинки, короткие мечи и посохи, которыми были вооружены его однокашники. «Не применять оружие первыми!» «Да, старший ученик!» — откликнулись те. В воздухе запахло дракой. Синьдэ взглянул на Дзяня и Саика. «Вы 2 с нами. Может быть, наконец поймете, что значит братство». Мальчики охотно вскочили с натертых коленей и присоединились к компании. Несколько учеников сгрудились вокруг Дзяня, вслух сомневаясь в том, что это мудрое решение. Саик мог пригодиться в драке. Он обучался в школе не первый год, а Дзянь был всего лишь новичком с дурной репутацией. Тем не менее, Синьдэ повторил, что оба мальчика пойдут с ними, и направился к воротам. Толпа на людных улицах расступалась, едва завидев лунсянцев. Люди знали, чего ожидать, когда видели компанию вооруженных учеников. Главным поводом для гордости в княжестве Каобу была армия. Поскольку от всех более или менее высокопоставленных армейских чинов требовалось быть военными искусниками, ни в одном другом городе просвещенных государств не было столько школ боевых искусств, как в Дзяи. Это неизбежно вело к соперничеству и спорам. Лунсянь считался одной из лучших школ в командорстве, наряду с десятком других. Дзянь чуть не споткнулся о чьи-то ноги, торчавшие из переулка. Скривившись, он посмотрел на человека, которому они принадлежали. Это был солдат, обнимавший во сне копье. Целая компания вояк лежала вдоль стены и храпела. Веками главным работодателем в Каобу была армия. Когда закончилась война с катуанцами, просвещенные государства резко сократили военные расходы, урезав в том числе и количество обслуги. Стало требоваться меньше кузнецов, кожевников, возчиков, даже содержателей трактиров и харчевин. Княжеству Каобу был нанесен тяжелый удар. В нем скапливалось все больше уволенных со службы солдат и военных искусников, искавших работу. Предложений было мало, и яростное соперничество между школами усилилось. Стычку, которая вспыхнула в клюющем журавле, было слышно за полквартала. Гул толпы время от времени перемежался воплями и звоном бьющегося стекла. Впрочем, Синь-Дэ это не интересовало. Он скинул руку и, велев лунсяньцам остановиться у входа в трактир, внимательно прислушался. «Не слышу звона металла и стука дерева. Оружие в ножны. Бить открытой ладонью, если не возникнет жизненной необходимости драться всерьез. Лунсянь не возьмется за оружие первым. Вы меня поняли?» Все закивали. Драки между соперничающими школами были не редкостью. И городская стража предпочитала не вмешиваться, лишь бы участники заплатили за ущерб. Поводом для вмешательства были смерть, тяжкое увечье, чересчур большие убытки или мятеж. Все остальное считалось честным состязанием. Многие уважаемые школы, в том числе Лунсянь, старались обходиться без крови, чтобы избежать ответственности. Гнев Гуаньши, вынужденного возмещать убытки или нести расходы на докторов, был ужасен. По большей части Лунсяню удавалось избегать ссор с другими школами. Единственным исключением была Академия Красного Льва, она же Южный Крест, расположенная в западной конечности Дзяи. Обе школы пользовались уважением и популярностью в городе. Соперничали они в основном за клиентов. Выпускники Лунсяня, как правило, поступали в армию, а ученики Южного Креста становились телохранителями, дворцовыми стражами, охранниками караванов. Поскольку работы становилось все меньше, военные искусники отчаянно боролись за немногие предоставляющиеся возможности. В клюющем журавле яблоку было негде упасть. Не только внизу, но и на выходивших в зал балконах. Лунсяньцы пробились сквозь толпу, окружавшую драчунов. Дзянь заволновался, когда до него донесся шум схватки. Он впервые видел нечто подобное, и юношу охватил зуд предвкушения. Остальные, казалось, чувствовали себя так же. Большинству явно не терпелось поучаствовать. Бойцов было немного, но на полу уже лежало несколько неподвижных тел. Насколько Дзянь мог судить, четверо учеников Лунсяня сражались против учеников Южного Креста, которые вдвое превосходили их числом. Еще одна компания из Южного Креста окружила место боя, чтобы драка не расползлась по всему трактиру, и в ход не пошла мебель. Они тоже страшились гнева собственного наставника. Синь-Дэ первым достиг стычки. Он бросился в самую гущу на помощь своим братьям и сестрам, расталкивая драчунов. Когда один из учеников Южного Креста повернулся и атаковал его, Синь-Дэ ловко увернулся от неуклюжего удара, схватил противника за руку и вытолкнул из круга, а потом обхватил руками девушку из Южного Креста и опрокинул ее на земь. Когда кто-то попытался напасть на него сбоку, он нанес ему удар по лодыжкам так, что тот отлетел. За считанные мгновения старший ученик расшвырял всех южан, участвовавших в драке. Толпа радостно вопила и аплодировала. Дзянь и прочие лунсяньцы потащили своих раненых к выходу. Синь-Дэ стоял в одиночестве в центре круга. Сцепив руки за спиной, он убийственным взглядом обводил ряды Южного Креста. «Есть еще желающие!» Это было эффектно. Наполовину искреннее негодование, наполовину игра. Стычки между школами, хотя и не шуточные, следовали неписанным правилам и нередко становились для школы лучшей рекламой. Синь-Дэ прекрасно умел успокаивать драчунов и уже стал легендой в городе. Дзянь видел, как он тренирует надменное выражение лица, часами стоя перед зеркалом. Старший ученик громко произнес: «Школы боевых искусств всегда соперничали гордостью и умениями. Мы спорили за право хвастать своими подвигами, за награды на турнирах, где представляли не только себя, но и свои школы, мастеров, семьи. В последнее время, впрочем, мы начали ссориться из-за клиентов и контрактов». Он широко развел руки и стремительно повернулся, как в танце. Это движение Синь-Дэ также довел до совершенства. Он был необыкновенно изящен. «Мы боролись за возможность заработать несколько лишних медных лянов. А теперь...» Он вновь сделал выразительную паузу. «Теперь мы ссоримся из-за мест, где можно встретить клиента? Мы так слабы, что не решаемся положиться на собственные достоинства?» Синь-Дэ шагнул к ученикам Южного Креста. Несколько человек поспешно шарахнулись и чуть не упали. Под высокими сводами клюющего журавля раздались чьи-то медленные хлопки. Толпа раздвинулась, и в круг вышел рослый мускулистый мужчина. Дзянь ощутил сильнейшее волнение. Джу Кейро был старшим учеником Южного Креста. Они с Синь-Дэ соперничали с детства. Оба отличались силой и красотой. И Кейро, по общему мнению, тоже был обаятелен. Если кто-то и мог сравниться с Синь-Дэ в безупречности, то только он. Правда, друг на друга они совершенно не походили. Если бы Синь-Дэ посмотрел в зеркальное озеро восьмой преисподней, он увидел бы Кейро. Старший ученик Южного Креста провел пальцами по бритой голове и потеребил заплетенную узкую бородку. «Прекрасная речь, Синь-Дэ. Если это правда, почему Лунсянь здесь?» Синь-Дэ скрестил руки на груди. «Здравствуй, Кейро. Я охраняю мир, как следовало бы делать и тебе». Синь-Дэ напоминал молодого вельможу. Чисто выбритый, с длинными черными волосами, безупречными чертами лица, упрямым подбородком. Так, задыхаясь от восторга, говорила о нем Михе. Кейро походил на уличного громилу. Лысый, с длинным шрамом от затылка до переносицы, козьей бородкой и крючковатым носом, издававшим свистящее дыхание. Михе признавалась, что Кейро на свой лад привлекателен и тоже был бы достоин поклонения, если бы у него не так дурно пахло изо рта. Михе знала об этом не понаслышке. Иногда ее наставница лечила учеников Южного Креста. Впервые увидев Кейро вблизи, Дзянь подумал, что у Михе скверный вкус в отношении мужчин. Кейро шагнул вперед, приблизившись к сопернику. «Клюющий журавль, территория Южного Креста. Что тут делают лунсяньские отбросы?» Ученики, стоявшие вокруг Дзяня, заворчали, услышав эти оскорбительные слова. Но Синь-Дэ утихомирил их, скинув руку. «Трактиры никому не принадлежат, Кейро, а торговцы вправе нанимать, кого вздумается. Или Южный Крест боится конкуренции? Значит, ты не будешь возражать, если наши ученики отправятся к армейским вербовщикам в Розовом квартале, так? Синдэ поколебался, но все же ответил. Пусть победит лучший. Мастер Гуаньши ни за что бы не позволил конкурентам искать работу в окрестностях своей школы. Кейро был не так уж не прав. «Правда?» – спросил Кейро, принимая стойку. «Проверим». Синдэ по-прежнему держал руки за спиной. «Ты уверен? Мы оба знаем, кто побеждает на турнирах». «Давай посмотрим, умеешь ли ты драться без судей и победных очков. Южный Крест не уступит Лунсяню. Если хочешь отказаться от боя, давай, повернись задом». По меркам лунного двора это было грубое оскорбление. Синдэ не мог отступить. Тем более, что именно Лунсянь явился с вызовом. Круг расширился. Хотя Синдэ и Кейро были почти равны, на турнирах Синдэ, более опытный, быстрый и дисциплинированный, побеждал чаще. В бою один на один эти небольшие преимущества могли оказаться решающими. Некоторые зрители уже размахивали связками лианов и выкрикивали имена, а кто-то принимал ставки. Синдэ был явным фаворитом, и от этого лицо Кейро еще больше помрачнело. Он принял боевую стойку и дважды притопнул. Синдэ поклонился, коснувшись правым кулаком раскрытой левой ладони, и выпрямился, снова сцепив руки за спиной. Он тоже дважды топнул выставленной вперед ногой. Ступня Синдэ едва успела коснуться земли во второй раз, когда Кейро бросился вперед. Его ноги и руки так и мелькали, нанося короткие резкие удары. Стиль Южного Креста был агрессивным. Защита его адепты нередко пренебрегали, делая ставку на то, чтобы подавить противника. Синдэ, который много раз дрался с Кейро, ждал атаки. Он увернулся, отбил несколько ударов и отступил в сторону, по-прежнему держа руки за спиной. Толпа охала и ахала. За Синдэ болело множество женщин, как обычно. Дзянь и другие ученики Лунсяня громко вопили, видя, как их старший товарищ уверенно демонстрирует свои навыки, а противоположная сторона круга свистела и улюлюкала, изображая презрение. Гнев Южного Креста был вполне оправдан. Однако именно в таких стычках военные искусники завоевывали себе репутацию. Поэтому умение показывать товар лицом только приветствовалось. Молодые люди двигались туда-сюда, обмениваясь быстрыми яростными ударами. Кейро давил, а Синдэ оборонялся, не убирая руки за спины. Пантере, бросающейся с низко нависшей ветки, ответом был ленивый фламинго, прыгающий по камням. Затем последовал каменный кулак, на который Синдэ ответил приемом, известным как «девушка с веером». Руками он по-прежнему не пользовался. Некоторые удары были так стремительны и энергичны, что Дзянь даже не успевал их заметить. Когда Кейро оттеснил Синдэ назад, стоявшая вокруг толпа подалась. Все следили одним глазом за дракой, а другим – за прочими учениками. Только когда Кейро сумел ухватить Синдэ за рубашку и нанести ему скользящий удар, тот, наконец, начал по-настоящему защищаться. «Целая минута!» – восхищенно прошептал Саик, стоявший рядом с Дзянем. Конечно, Синдэ играл на публику. Однако людям нравились его трюки. Зеваки восторженно хлопали, бренчали связки монет. Очевидно, ставки делались на то, сколько времени Синдэ сможет держаться без рук. Дзянь ликовал вместе с толпой, тяжело дыша и вздрагивая от каждого выпада и удара, как будто сам дрался в кругу. Кейро нанес тяжелый удар, который чуть не лишил Синдэ равновесия. Когда тот попытался спрыгнуть на балкон, старший ученик Южного Креста ухватил его за лодыжку и стащил обратно. Но каждый раз, когда казалось, что Синдэ проигрывает, он совершал какой-нибудь чудесный маневр, заезжал Керо по физиономии и отступал на безопасное расстояние. Дзянь и Саик скакали как безумные. Они улюлюкали и хлопали друг друга по спине, пока одновременно не осознали, с кем вместе радуются. Тогда они поспешно отошли друг от друга. «Ловкий трюк», — сказал Синьдэ, возвращаясь в центр круга. «Научи меня этому приему». Кейро тяжело дышал открытым ртом. «У нас нет ни одного свободного места, и в своей очереди ждет множество желающих. Но я, так и быть, замолвлю за тебя словечко». «Большое спасибо. Похоже, оно того стоит». Как Синьдэ мог драться, сохраняя на лице улыбку? «Может, я покажу тебе, что еще мы имеем предложить?» — поинтересовался Кейро. Его лицо исказилось, и он снова ринулся вперед. Бой продолжался, но теперь Синьдэ недовольствовался одной лишь защитой. Обнаружив брешь, он атаковал и нанес Кейро череду молниеносных ударов кулаками и ногами. Ящерица, прыгающая с ветки на ветку, тысяченогий монах. Эти движения были скорее эффектны, чем эффективны. Но Синьдэ сумел извлечь из них пользу. Он ударил Кейро в подбородок, потом в грудь, и тот повалился на земь. Старший ученик Южного Креста быстро оправился, однако Синьдэ не отступал. Чем дольше продолжалась схватка, тем больше потерь нес Кейро. На его теле расцветали синяки и ссадины. Старший ученик Южного Креста не желал отступать. Тем не менее, проиграв еще несколько атак, он явно стал искать пути к бегству. Но лунсянец не отпускал его. Он погнался за Кейро, сделал ложный выпад, подсечку и вышиб из-под ног у противника опору. Кейро чудом устоял, но тут же получил удар в живот и отлетел прямо на зрителей. Дзянь и большинство зевак восторженно взревели. Снова из рук в руки заходили связки монет. Синьдэ, торжествуя, стоял над поверженным противником. «Ты здорово дрался, Кейро», — сказал он, протягивая руку. «В следующий раз давай уладим наши разногласия за чашкой рисового чаю». Кейро, сидя на полу, поднял голову. «Как насчет чашки крепкого дзюйжо?» Он как будто хотел принять протянутую руку. С металлическим звуком клинок вышел из ножен и стремительно скользнул поперек груди Синьдэ. Старший ученик Лунсяня не успел отстраниться. Рассеченное одеяние распахнулось. Юноша попятился, хватаясь за грудь. Пальцы окрасились алым. Кейро поднялся. Лицо у него было мрачное. В руке сабля. Он шагнул к ошеломленному лунсянцу. Дзянь изумленно уставился на Кейро. Схватиться за оружие после честной кулачной драки — это ни в какие ворота не лезло. Он сомневался, что Кейро доведет дело до конца, но ярость на лице старшего ученика Южного Креста испугала Дзяня. Почему Синьдэ не защищался? Он просто стоял, как вкопанный, с открытым ртом, зажимая руками рану, и даже не шевельнулся, когда Кейро двинулся к нему. Вмешаться в поединок считалось совершенно неприемлемым. Но Дзяню было плевать на законы лунного двора. Он инстинктивно сорвался с места и бросился в круг. Кейро вовремя его заметил. Скорее всего, он убил бы юношу саблей или голыми руками. Но тут рядом появился Саик. Вдвоем они сшибли Кейро с ног и потащили Синьдэ прочь, в безопасное место. Остальные лунсяньцы, между тем, набросились на учеников Южного Креста. Дзянь изо всех сил старался заслонить Синьдэ собой, но беспокоили его вовсе не случайные удары. Грудь старшего ученика была мокра от крови. Хаос драки охватывал клюющий журавль, как пожар сухое поле. Кто-то наступил Дзяню на руку, кто-то споткнулся об него. Ему грозила нешуточная опасность быть затоптанным, когда крепкие руки подхватили Дзяня и поставили на ноги. Саик, с разбитой губой толкнул однокашника в спину. «Веди старшего ученика в безопасное место!» Сквозь шум драки послышался пронзительный свист. «Стража!» – закричал кто-то. Тут же сутолока прекратилась, и драчуны бросились в рассыпную. Дзянь волок Синде, но далеко они уйти не успели. Он уже собирался спрятать старшего ученика в переулке, когда их настигла шумная и буйная толпа. Тогда Дзянь загородил Синде и принял боевую стойку. Он испытал огромное облегчение, когда понял, что его окружают знакомые лица. Двое взрослых учеников подхватили Синде под руки и понесли в школу. Дзянь хотел помочь, но старшая ученица Гвая его удержала. «Знаешь, где больница?» Он молча кивнул. «Приведи лекаря, да поживее!» И Гвая толкнула Дзяня в спину. «Быстрее, дурак! Беги!» И он побежал.